2. Алина мрачно смотрела на свое лучшее платье и понимала, что в нем она предстать перед четой Малаховых не может. Сшитое из недорогого атласа, оно плохо сидело, а фасон вышел из моды 2 года назад. Конечно, если отрезать оборочку, пришитую к подолу, а на шею намотать длинную нитку бус, то даже это ничего не исправит. Старое платье превратится в винтажное только через 10 лет. А пока это просто вышедшее из моды убожество. В сердцах швырнув атласное безобразие в сумку, Алина закрыла ящик, где оставляла свои вещи, и пошла в зал. На вечеринку она должна отправиться спустя 2 часа после окончания рабочего дня. Это время Алина планировала посвятить прическе и макияжу, затем одеться и прямо из спортклуба ехать в ресторан. Однако в данный момент она изменила свои планы и решила после работы пойти домой, чтобы не позориться в своем атласном старье перед людьми. «Алиночка, кошечка моя!» — услышала она сразу, как вошла в зал. «Рад тебя видеть!» Это был Василий Иванович. Судя по блеску глаз и выхлопу, нетрезвый, поэтому такой ласковый. «Добрый вечер!» — поздоровалась с ним Алина. «Надеюсь, вы готовы к рекордам?» «Ой, детка!» — запыхтел мужчина. «Что-то я сегодня не в том настроении». В каком настроении находился подопечный, Алина уже успела заметить. Он плотоядно облизывался, глядя на нее. «Кошечка, а может, перепихнемся?» – нагло заявил он. «Чем тебе не физкультура?» «Ложитесь на тренажер». «О, да ты затейница!» – прохрюкал Василий Иванович, решив, что девушка загоняет его на тренажер, чтобы заняться сексом. «Будешь сверху, да?» Кто бы знал, как Алине хотелось врезать наглецу или плюнуть в мерзкую рожу. Но она сдержалась и вежливо сказала. «Никакого секса. Немедленно ложитесь, будем качать пресс». «Я б лучше тебя покачал. На своем прессе». Алина беззвучно выругалась и развернулась, чтобы уйти. Выслушивать скабрёзности у нее больше не было сил. «А за штуку баксов?» – выпалил наглый тип, схватив Алину за локоть. «Соглашайся, пока я добрый». «Пошел ты», — устало ответила она. 1500 наличкой, прямо сразу». И мужчина вытащил из кармана пачку купюр. В руках Василия Ивановича сейчас находилась 3-месячная зарплата Алины, которая вся уходила на питание, проезд, коммунальные услуги и лекарства. Девушке до сих пор приходилось принимать препараты, чтобы травмированная нога ее не беспокоила. Те небольшие деньги, которые она тратила на одежду, были получены ею в качестве чаевых. «Ну так что, детка?» — вкрадчиво спросил Василий Иванович. «Одно твое слово, и денежки перекочуют вот сюда». И он отогнул пальцем карман на ее спортивных брючках. «А мы с тобой в мою машину. Она у меня большая. Нам места хватит». Платье, которое Алина присмотрела, стоило $700. Лодочки к нему 300. За 200 можно было купить сумку-клатч, за 100 — оригинальные серьги под бирюзу, а на оставшиеся деньги приобрести духи, помаду и оплатить такси. «Я согласна», — хрипло выдавила из себя Алина. «Только все будет так, как я скажу». После этого она вырвала из руки Василия Ивановича деньги, а его самого толкнула на тренажер. В зале никого не было, и Алина решила отработать 1500 прямо здесь, а то пока до машины идет, еще передумает. Секс был недолгим, что порадовало. Но все равно Алина не могла отделаться от брезгливого ощущения. Она стояла под душем, наверное, 30 минут, дважды намыливала тело, а ненавистный аромат так и стоял в носу. Когда стало ясно, что до конца от него не избавиться, Алина выбралась из кабинки, вытерлась и стала сушить волосы. С некоторых пор девушка немного их осветляла, и теперь они были золотистыми. Цвет, как ей казалось, больше шел к ее смуглой коже, чем природный. А вот мама зудела, что дочка себя уродует. Сделав прическу и нанеся макияж, Алина натянула джинсы с курткой, а атласное безобразие швырнула в урну. Теперь оно ей точно ни к чему. В итальянском бутике Алину встретили сурово. Продавщицы запомнили ее и знали, девушка ничего не купит, а проторчит у манекена с платьем и уйдет пустой. Или же попросит его примерить, но все равно не приобретет. Таких клиентов управляющий велел гнать из магазина. От них толку нет, а вещам вред. То помады испачкают, то пятна от дезодоранта под мышками оставят. «Извините, но мы закрываемся», – заявила Алине одна из продавщиц, хотя до закрытия оставалось 20 минут. Алина молча выложила на столик возле кассы $1300 и сказала: «Вы знаете, что мне нужно». Через четверть часа она выходила из магазина совсем другим человеком, неприятной девушкой в удобной одежде, роскошной, сексуальной женщиной в дорогом наряде. У Алины даже походка изменилась. До этого была по-спортивному пружинистая, энергичная, теперь стала неспешная, плавная, завлекающая. Таксист в ожидании клиентки, курившей возле машины, аж рот открыл, когда увидел, кого повезет. Давно на Алину так не смотрели. Похотливо, да, частенько. А вот с трепетом и восхищением в последнее время совсем нет. Она очень переменилась после травмы, моральной и физической. Кокетства, легкости, веселости, а главное, уверенности в себе в Алине почти не осталось. И мужчины это чувствовали, и все меньше тянулись к ней. Те клиенты спортклуба, что ее домогались, клевали только на красивое тело и приятную мордашку, а желали одного – затащить в постель, нисколько не очаровываясь ее личностью. Но ведь когда-то... Алина одарила водителя королевской улыбкой и забралась в салон. Нужно было еще заскочить в парфюмерный магазин и приобрести там духи, а потом сразу на вечеринку. Она добилась своего. Эффект, который произвело ее появление в зале ресторана, был поистине ошеломляющим. Все присутствующие мужчины, включая официантов и управляющего, пооткрывали рты. Некоторые зааплодировали, когда Азарова проплыла к составленным буквой «П» столам. «Алина!» – радостно вскричала Снежана и бросилась к ней. «Как хорошо, что ты пришла! Я думала, не сможешь. Время-то уже, сама понимаешь». Конечно, Алина понимала. Она специально чуть опоздала, чтобы максимально эффектно появиться. Уж если приковывать к себе внимание, то всеобщее. «Отлично выглядишь», — заметила Алина. Хозяйка вечера и вправду была хороша. Насколько это возможно, конечно, при ее данных. «А уж ты просто суперзвезда!» Снежанка даже задохнулась от восхищения и, схватив стоящего поудаль мужа, обратилась к нему за подтверждением. «Правда, Макс?» «Истинная». Согласился тот и отвернулся, чтобы жена не заметила, как загорелись его глаза при взгляде на Алину. Они его всегда выдавали, становились темными. Только цвет волос зря изменила, с русами было лучше. И удалился. А Снежана продолжила засыпать Алину комплиментами, но той выслушивать их отганенной Малаховой не хотелось, и она перевела разговор на другую тему. Через 3 минуты все уселись за стол, и банкет начался. Соседями Алины оказались очень приятные люди. Справа сидел важный господин, слева хорошенькая девушка. Первый был крупным чиновником, вторая – студенткой и его дочкой. Дядечка весь ужин с Алиной заигрывал, его тщерь рассказывала про тусовки в закрытых клубах и звала с собой. В итоге оба оставили ей свои визитки и просили звонить, как и многие другие гости. В тот вечер Алина собрала рекордное число заламинированных карточек с номерами телефонов. Но в тот момент ее больше волновало то, что Макс ее как будто не замечает. Он был единственным из присутствующих на вечеринке мужчин, кто ни разу не посмотрел в ее сторону, а все время был занят либо супругой, либо соседями по столу. Наверное, именно поэтому Алине быстро надоела вечеринка, и уже через пару часов она засобиралась домой. «Как домой?» – ужаснулась Снежана, к которой Алина подошла попрощаться. «Мы и пообщаться-то не успели толком». «Извини, но я плохо себя чувствую». «Что с тобой?» «Нога ноет», – соврала Алина. «К дождю, наверное». «Да, скорее всего. У меня тоже травмированное плечо немного покалывает». И, окликнув мужа, Снежана добавила: «Пусть Максимилиан тебя проводит, а то я буду переживать». «Куда проводит?» «До стоянки такси. Тут недалеко, но все равно...» «Я была бы ему очень благодарна», — кивнула Алина, решившая предпринять последнюю попытку соблазнить Малахова. «А то нога совсем не слушается. Да еще каблуки эти». «Макс, проводишь Алину?» — обратилась к подошедшему мужу Снежана. «Хорошо», — сухо согласился тот и кивнул. До стоянки шли молча. Алина тяжело опиралась на руку Макса и прижималась к его предплечью грудью, но он никак на прикосновение не реагировал. Это очень ее злило. Выходило, что все ее жертвы напрасны. Зря Алина согласилась на секс с вонючим Василием Ивановичем, зря истратила полученные от него деньги, зря приперлась на дурацкую вечеринку. От таких мыслей у Алины реально ухудшилось самочувствие, да еще новые туфли. Они так сильно жали, что хотелось либо разуться, либо взобраться кому-нибудь на руки, лишь бы унять боль, которая возникала при каждом шаге. «Тебе и вправду больно?» — спросил вдруг Макс. «Конечно», — растерянно ответила Алина. «А я, дурак, решил, что ты притворяешься». «Действительно, дурак», — буркнула она. «Прости меня». «Да ладно, чего уж. Ты всегда думал обо мне хуже, чем я есть». «Не за это, Алина». Девушка удивленно на него воззрилась, а Макс, остановившись, обхватил ее плечи, крепко сжал их и едва слышно сказал: «Прости меня за ту боль, что я тебе причинил тогда». Другая на месте Алины, наверное, растрогалась бы, а она разозлилась. Во-первых, словами ничего не исправишь, а во-вторых, откуда Макс знает, что она испытывала боль? Ведь Алина от всех скрывала свои переживания, всегда старалась казаться сильной, жалость ее унижала. «Макс, не говори ерунды», — процедила она раздраженно. «Какая боль? О чем ты? Да, я расстроилась на какое-то время, но не более того». «А вот теперь ты стараешься казаться хуже, чем есть». «Я просто не пытаюсь казаться лучше», — хмыкнула девушка. «Да, ты мне нравился, даже очень, поэтому стал моим первым мужчиной». «Я был первым?» — поразился Макс. «Представь себе». «Почему же ты скрыла это от меня? А это что-то изменило бы?» Он нерешительно пожал плечами. «Думаю, нет», — усмехнулась Алина. «К тому же я никогда не рассматривала тебя как будущего спутника жизни, так что нет ничего страшного в том, что ты предпочел Снежану». И он поверил Алине и облегченно выдохнул. Видимо, действительно терзался все эти годы. «А теперь я тебе кое в чем признаюсь», — уже совсем другим тоном сказала Алина. «Такого любовника, как ты, я больше не встречала». Она прижалась к нему теснее. «Такого страстного, сильного». Алина коснулась кончиком носа его шеи с таким мужским запахом. Скользнула губами по кадыку, зная, что ему это нравится. С таким острым чутьем. Алина, ощутив его напряжение, мысленно усмехнулась и продолжила, понизив голос до чувственного шепота. «Помнишь, как ты ласкал мою спину? Поглаживал меня между лопаток, и это заводило меня больше самых изощренных ласк». «Перестань, пожалуйста», — хрипло произнес Макс и попытался отстраниться. Но Алина не отпускала его и не замолкала. Все нашептывала и нашептывала ему на ухо о том, как хорошо им было когда-то, как здорово было бы пережить те дивные мгновения еще раз. И Макс не выдержал. Да кто бы устоял на его месте? Схватив Алину в охапку, он затащил ее в первый попавшийся подъезд и начал неистово целовать. Там же он хотел овладеть ею, но девушка не позволила, шепнула: «Не здесь и не сейчас. Завтра в сауне моего фитнес-клуба. А чтобы ты не забыл обо мне, я оставлю тебе на память одну вещицу». Алина быстро стянула с себя трусики, она была в чулках, и сунула их Максу в карман.